Глава 11. Я проснулась на редкость выспавшейся, приоткрыла глаз. Да, солнце уже поднялось, довольно потянулась на узкой жесткой лежанке, и руки уперлись в старое выцветшее панно на деревянной стене. На панно были вышиты зеленые холмы, над которыми парил выцветший черный дракон. Панно было единственным украшением крошечной комнатки, которую мне выделил Ардан. 2 шага в ширину, да 4 в длину, не больше, даже руками не помахать. Только кровать, считай, и помещалась. Скоро мне предстояло вставать, отправляться на утреннюю смену. Странный сон приснился, лениво подумала я, и тут же вспомнила, что это был не сон. Я действительно провела вечер с загадочными незнакомцами у костра. А потом было нападение, жареная перепелка, огненный знак на руке и путь назад на спине настоящего волка размером с маленькую лошадь. Я испуганно верещала, Ариас от души хохотал, Таор сердился, Дрей успокаивал. Они все, и даже Крис, в отличие от меня, прекрасно ориентировались в кромешной тьме. Невероятное приключение, которое с лучами утреннего солнца казалось интересным сном. Мне не особенно весело жилось последние полгода. Я имела дело с грубыми, грязными, уставшими, похотливыми путниками, транзитом проходящими через маленький трактир. У меня в изобилии была тяжелая работа и совсем непростая адаптация. Одиночество, разлука с родными, все, пожалуй. Нинель говорила про магию, про великородных, носящих в себе искры силы, про драконов и великий путь, но я этого не видела. Не понимала. Моим максимумом невероятного в Риппоне был Ардан, поднимающий на плечи коня. И только вчера искорки из пальцев Криса, зажегшие знак на моей руке. Я тут же раскрыла ладонь. Нет, чистая, никаких знаков. Круг с крестом не зажигались, в какую сторону я бы ни повернулась. Ощущая, как формируется в голове сумбур из вопросительных знаков, я озадаченно завернулась в одеяло и вдруг увидела, как на подоконнике блеснул кружок золотой монеты. Потянувшись, взяла, покрутила в пальцах тяжелую монету. Вроде бы Таор ничего не давал мне ночью, а я со своими переживаниями и забыла напомнить. Тогда как монета оказалась здесь? В комнатке было пусто. Вскочив, я подергала дверь, заперта. Узкое окно тоже прикрыто. Я предпочитала закрывать его после того, как однажды ночью ко мне залетела летучая мышь. «Ладно, Алиса, как бы они это ни сделали, тебе честно заплатили», сказала я себе для успокоения. Волк на монете скалил на меня золотые зубы. Я погладила его подушечкой пальца. Волк был похож на Таора или на Дрея. Расплатились. Здорово. За все месяцы работы в трактире я ни разу не заработала так, как за этот вечер. Надо бы ликовать, только я почему-то совсем не ощущала торжества. Быстро одевшись и причесавшись, я напряженно вышла в коридор, каждую секунду с надеждой и страхом, ожидая, что сзади раздастся хрустальный голос Ариаса. Но коридор звенел только пустотой, никто меня не караулил. Я медленно спустилась вниз по скрипучей лестнице, предполагая, что мужчины могут ждать внизу. Тут меня тоже поджидало крушение иллюзий. Внизу никого не было. Столики пустовали, трактир закрыт, даже Ардан еще не встал. Так облегчение или разочарование? Похоже, они нашли другой выход или нашли что-то на карте. А может, Крис смог повторить огненный компас на одном из них? Да, скорее всего. «Да кому я нужна?» — произнесла с горечью. «Зачем высокородным какая-то бессильная подавальщица? Я тут и нужна только Нинель и Ардану. Вот моя семья». Вспомнив, что Таор говорил ночью, я окончательно приуныла. «Если подумаешь, то поймешь, что они не особенно хороши». «Не особенно. Они приютили меня, дали кров и работу, подарили возможность худо-бедно, но жить». И все же теперь я не могла не понимать, что Нинель вчера нарочно опозорила меня перед кучей гостей, а затем натравила по нашему следу настоящих головорезов, которые были для меня гораздо опаснее загадочных путников. И я не могла врать себе, что это ведь Ардан приказал мне отнести кувшин в ту комнату. Скорее всего, Таор заплатил за ту воду, А значит, из-за меня не настолько хороши. Я попыталась сглотнуть комок в горле, ощущая, как к груди подкрадывается душное облако паники. Схватилась за стол и глубоко дышала несколько минут. «Соберись, тряпка», — прошептала себе. Произошедшее означало только одно. Осталось совсем немного времени, прежде чем Ардан продаст меня кому-нибудь другому. Тому или тем, кто втолкнет меня в комнату и захочет больше, чем просто разговаривать. Меня не учили, как жить и действовать в таких условиях. Жизнь была ко мне добра, до той лужи. Меня не травили в детстве. У меня были хорошие друзья, заботливые родители, которые оградили от трудностей, обеспечив надежный старт. И настоящих подонков я совсем не встречала. Сейчас, когда надо рассчитывать только на себя, я ощущала страх. Что я могу сделать? Я не потяну, не смогу. Выживать снаружи я не умею. Может, не надо трепыхаться и надеяться на лучшее? Я ведь могу быть неправа в своих рассуждениях насчет Ардана, разве нет? Ведь вне трактира может быть гораздо хуже. Правда? Правда? Кусая губы, я отчаянно глядела на улицу через пыльное стекло трактира. «Как вечер?» — послышался неприязненный голос Нинель. Она спустилась вниз. «Уработалась, небось, на четверых».